Глава третья. «Вы ее отпустили?» — Телегин подошел к Гурову. «Да, отпустил. Все, что я хотел от нее узнать, я узнал, тем более, что она торопилась на работу. Сами знаете, что при нынешней ситуации с безработицей в стране нужно ценить любую имеющуюся работу. Вы согласны?» «Да я понимаю, но ведь нужно составить протокол и все оформить». «Ничего страшного. Я записал все данные свидетельницы, завтра она выходная и может написать вам все, что хотите и когда хотите. А теперь у нас есть более важные дела. Скажите, криминалисты нашли что-нибудь интересное в кабинете или в столе секретарши, что говорило бы о том, где нам искать эту самую помощницу Зайченко, Юлию Владимировну Герасимову?» «Может, и нашли, только вот я занят был и не успел узнать. Со следователем разговаривал. Да вы и сами видели». «Видел», — сдержал улыбку Лев Иванович. «Ну что ж, тогда давайте попробуем узнать, как нам до этой секретарши добраться». Полковник посмотрел на часы. «Если судить по времени, она давно должна быть на службе. Если только...» «Вы думаете, что это она своего босса?» Телегин показал на свою шею, изобразив петлю на ней. «Устранила». «Не знаю, кто его устранил», — нахмурился Лев Иванович и покосился на Телегина. «Но то, что дама эта пропала, — факт. Ей звонили несколько раз, и СМС-сообщения писали, но она не отзывается. И эта странность наводит на разные размышления. Мне нужен список тех, кто работал в агентстве Зайченко», — строго посмотрел он на Телегина. «Сейчас найдем». Оперативник быстренько куда-то испарился, а Гуров снова едва сдержался, чтобы не улыбнуться, и только недоуменно покачал головой. «Интересно, как такой тип столько лет работает оперативником?» Задался он вопросом, но ответ на него не успел найти, потому что с ним кто-то поздоровался. Оглянувшись, Лев Иванович увидел следователя Верейкина. «Здравствуйте, здравствуйте, Тит Макарович», — поздоровался Лев Иванович со следователем. «А я смотрю, знакомые личности у нас тут в Одинцове появились», — простодушно рассмеялся Верейкин. «Каким ветром к нам? Впрочем, мне уже доложили, что вы были знакомы с убитым Зайченко». «Да, было дело», — согласно кивнул Лев Иванович. «Правда, давно уже его не видел, но узнал бы, будь он жив и здоров. Игорь Михайлович хотя и постарел, но мало изменился». «Все мы стареем, Лев Иванович, и все меняемся. Только одни в лучшую сторону, а другие вот как я», — философски заметил следователь, похлопав себя по толстому животу. «Так что там у нас? Какие-то версии или предположения уже есть насчет того, кто бы мог...» «Какой вы прыткий, Тит Макарович», — рассмеялся Лев Иванович. «И пару часов не прошло, как я приехал, а вы уже хотите, чтобы я вам имя преступника назвал?» «Не, ну не настолько я пока еще наглый», — рассмеялся в ответ Верейкин. «Но хотя бы общий план. Что могло привести к такому вот результату? Я имею в виду к убийству». «Да что угодно. Начиная от мести любовницы и заканчивая расследованием какого-нибудь сложного дела. Иногда, как я слышал, и частным детективам достаются опасные дела. Единственное, что я знаю уже точно, те, кто убил Зайченко, или имели ключи от конторы, или были впущены самим хозяином Сварога. Первым делом, когда приехал, я осмотрел входные двери и следов взлома не обнаружил. Версию ограбления, когда воров застают на месте преступления, можно отмести смело. Да и не стали бы обычные воришки возиться с трупом и подвешивать тело на веревку, имитируя суицид». «Ну, это уже хоть что-то», — согласился Верейкин. «Хотя мне от чего-то непонятно, почему в такой серьезной конторе нет ни сигнализации, ни камер видеонаблюдения», — задумчиво добавил Лев Иванович. «Может, просто потому, что тут нечего и брать», — пожал плечами следователь и оглянулся, осматривая приемную. «Хотя на столе секретарши стоит компьютер, но он явно устаревшей модели, кто ж на такой позарится?» «И еще...» — Лев Иванович прошелся к дверям кабинета Зайченко и заглянул туда. «Ни в приемной, ни в кабинете нет места, где преступники могли бы спрятаться. А нападение на Зайченко сзади и отсутствие борьбы говорит о том, что детектив хорошо знал тех, кто был у него в кабинете, и доверял им, повернувшись к своим посетителям спиной». «А может, его задушили возле конторы, а потом, вынув у него ключ, открыли и внесли тело внутрь?» — поинтересовался возникший в дверях кабинета Телегин. «Не думаю», — покачал головой Гуров. «Плащ Зайченко где висел, когда вы приехали?» «Правильно, на стуле возле рабочего стола. Значит, снял его сам Игорь Михайлович. Думаете, что убийцы стали бы заморачиваться со снятием с трупа плаща? Вполне возможно, что он в контору вошел вместе со своими посетителями, и те накинули ему шнурок уже в помещении, когда он разделся и повернулся к ним спиной, чтобы положить плащ на стул. Заметьте, он не стал вешать его на вешалку у входа. Лев Иванович показал на вешалку-стойку возле входной двери. А это значит, что он не собирался надолго задерживаться в офисе. «Может, он приехал на работу так поздно, чтобы кому-то передать какие-то документы?» — предположил следователь. «Может, и так», — согласился Гуров. «Но меня беспокоит другой момент. Куда делась секретарша и остальные сотрудники?» «Вы нашли список работников Сварога?» — повернулся он к Телегину. «Ах, да, возьмите!» — оперативник протянул Льву Ивановичу листок бумаги. Полковник быстро пробежал его глазами и, свернув, спрятал в карман. «Телефон Зайченко вы нашли?» — спросил он у Телегина. Нет. Нет при нем телефона», — не очень уверенно ответил тот. «Я сейчас». Оперативник подошел к одному из экспертов и что-то у него спросил. Тот в ответ покачал головой, а потом, покосившись на Льва Ивановича, что-то еще добавил. Гуров решил, что с Телегиным каши не сваришь, и подошел к криминалисту, работавшему в кабинете Зайченко. Тело уже увезли, и вся комната была обсыпана специальным порошком, который давал возможность специалистам увидеть невидимые следы и отпечатки. «Есть что-то конкретное, что могло бы дать нам хоть какую-то подсказку, кто был у детектива в этот вечер?» — спросил Лев Иванович специалиста. «Следов много», — ответил тот и пожал плечами. «Кто ж знает, кому они принадлежат? Будем разбираться в лаборатории». «Мне срочно нужен техник, который бы нашел мне, в какой зоне сейчас находятся телефоны Герасимовой Юлии Владимировны и Подеречи Эдуарда Сергеевича». «Подеречи. Это еще один сотрудник Сварога. Его номер телефона есть в том списке, который вы, Денис Александрович, мне дали», — обратился Гуров к Телегину. «Сейчас я попробую ему позвонить. Может, хотя бы он отзовется». Гуров вышел в приемную, взглядом отыскал техника, который сидел на том же самом месте, где прежде сидела рыжеволосая уборщица, и работал на небольшом портативном ноутбуке, который держал на коленях. «Здравствуйте», — поздоровался Лев Иванович и, представившись, спросил. «Вы не слишком заняты, чтобы оторваться и срочно найти мне местонахождение вот этих двух, а вернее трех мобильных?» Гуров передал парню список, который дал ему Телегин. «Один из номеров принадлежит убитому и два его сотрудникам. Сделайте это прямо сейчас». «Хорошо». Техник кивнул и, взяв у полковника из рук список, мельком глянул на него и сразу же принялся стучать по клавиатуре с еще большей скоростью. Лев Иванович набрал на своем телефоне номер Эдуарда Подеречи и нажал на вызов. Долгие гудки и никакого отклика с той стороны. «Провалились они все, что ли?» — подумал Лев Иванович. «Совпадение или закономерность?» — такое дружное молчание со стороны сотрудников Сварога. «Их босса убили, а они не отзываются на звонки. И где, интересно, телефон самого Зайченко? Надо попробовать позвонить и на его номер». Гуров сел в кресло рядом с техником и, посмотрев в списке номер телефона Зайченко, набрал его на своем айфоне. «Абонент временно недоступен или находится вне зоны доступа сети», — ответил ему автоответчик. «Ну, хотя бы тут все понятно», — размышлял Лев Иванович. «Убийцы явно избавились от телефона. Наверняка там было много чего интересного для следствия, но теперь придется искать другие пути, чтобы выяснять, с кем у Зайченко была назначена встреча на вечер пятницы». «Есть!» — техник поднял голову и посмотрел на Гурова. «Один телефон я уже вычислил. Он находится на соседней улице». Парень назвал улицу, а потом постучал пальцем по той строчке в списке, на которой значился домашний адрес Герасимовой, и добавил. «Скорее всего, вот по этому адресу он и есть». «То есть сеть показывает, что телефон находится в квартире у Герасимовой?» Лев Иванович встал в нетерпении. «Отлично. Ищите второй. Много это времени займет?» «Пару минут», — улыбнулся техник и, склонившись над ноутбуком, снова защелкал клавиатурой. «Ага, вот и второй телефончик», — воскликнул он и, посмотрев на Гурова, добавил. «Он показывает тот же адрес, что и первый. Они, можно сказать, не просто в одной зоне, а рядом лежат». И это весьма подозрительно», — нахмурился Гуров и позвал Телегина. «Денис Александрович, берите еще одного человека и выдвигаемся. Нашли место, где могут находиться Герасимова и Подеречи. Не знаю уж, почему они не отзываются, но действовать будем на всякий случай осторожно. Кто знает, жертвы они, которые не могут ответить на звонок, или преступники, которые не желают отвечать на вызовы». «Может, подкрепление вызвать?» — по-деловому осведомился Телегин. «Пока ничего не нужно. Поедем, посмотрим, что и как, и на месте уже решим», — ответил Лев Иванович, направляясь к выходу.